Самые длительные отношения, вот уже более 34 лет, у меня с Яковом Борисовичем Зельдовичем. Добавление 87-го года, теперь уже 39. Я приступаю к рассказу о них со смешанным чувством. Он сыграл большую роль в моей научно-изобретательской работе в 50-х годах, еще большую в научно-теоретической работе 60-х годов. На протяжении многих лет я мог считать, что у нас близкие, дружеские, товарищеские отношения. Я очень их ценил. Когда в начале нашей совместной жизни в 71-м году Люся спросила, кто мои друзья, я назвал Зельдовича. Я до сих пор думаю, что Яков Борисович был искренен, когда в день моего 50-летия позвонил и сказал, что любит меня. И в то же время вспоминаю теперь задним числом некоторые очень давние эпизоды. Я вижу в них некий налет потребительского отношения. В 70-х и 80-х же годах некоторые поступки Якова Борисовича или их отсутствие были уже совсем не товарищескими. Яков Борисович старше меня на 7 лет. Я не знаю, кто были его родители. Кажется, отец был бухгалтером. В первые годы нашего знакомства он иногда носил полученную им от отца в наследство шляпу, круглую, с полями, зеленоватого оттенка, напоминавшую фотографии и киноленты первых лет века и о еврейском быте черты оседлости. Я думаю, что его родители жили очень стесненно. Он никогда не рассказывал о своем детстве и юности, раз только упомянул о комплексе неполноценности, потом преодоленном. Или преодолеваемым всю дальнейшую жизнь, кто знает. Он невысокого роста, видимо, очень крепкий в молодости. Яков Борисович никогда не кончал вуза, то есть он в каком-то смысле самоучка. В ранней молодости работал лаборантом в различных научных институтах Ленинграда, куда приехал из Белоруссии где-то около 30-го года. Вскоре, в возрасте 17 лет, начал писать и публиковать первые научные работы, очень оригинальные, в основном посвященные физико-химическим проблемам. В работах по кинетике химических реакций зачатки идеи теории цепной химической реакции. Скоро его известность стала такой, что ему удалось защитить кандидатскую и докторскую диссертации, не имея вузовского диплома. Тема последней – получение окислов азота из топливных газов. Физика горения, детонации и другие физико-химические темы продолжают занимать его всю жизнь. Он делает прекрасные работы, пишет книги и обзоры. Но поле его научной активности расширяется, включая самые актуальные и горячие области, и всюду он оказывается в числе лидеров. Это цепная реакция деления и атомная техника, реактивная техника, термоядерное оружие и затем резкий поворот к теории элементарных частиц и, наконец, космологии и астрофизики в тесной связи с проблемами элементарных частиц. Почти нет специалистов, которые могли бы охватить этот круг тем. Между делом он пишет обзоры и монографии по всем этим проблемам и очень интересную книгу «Высшая математика для начинающих». Конечно, большинство этих книг с авторами, но без Зельдовича они не могли бы быть написаны. Во всех них чувствуется его рука, видны его идеи. С некоторыми из авторов у него потом возникли конфликты. Кто тут виноват, кто прав, я не знаю. Я не собираюсь тут делать обзора научной деятельности Зельдовича. Число его опубликованных работ очень велико. Это очень трудно, да и не нужно, но все же некоторые работы ниже упомяну, здесь и в следующих главах. В 40-м году появилась знаменитая работа Зельдовича и Харитона о цепной реакции деления. Я уже писал о ней. Во время войны Зельдович работал в области реактивной техники и в 45-м году был командирован в Пейнемюнде, немецкий центр разработки баллистических ракет Фау-2, для ознакомления с немецкими работами. Ездил он в форме капитана Советской армии. Во время этой поездки его пригласил на ужин начальник ГБ Советской зоны, фактически хозяин половины Германии. Яков Борисович вспоминал об этом ужине с некоторым трепетом, в котором был, как мне показалось, оттенок восхищения. Мы все тогда этим в той или иной степени грешили. Из его работ по теории элементарных частиц 50-х годов наибольшую известность получила совместная с Герштейном статья, в которой вводятся заряженные токи и формулируется закон сохранения векторного тока. Эта работа предвосхищала идеи алгебры токов и давала основу для формулировки теории слабых взаимодействий. Но заключительного, решающего шага, введение во взаимодействие токов, нарушающего четность оператора, Зельдович и Герштейн не сделали, оставив это Маршаку и Сударшану, Гелманну и Фейнману. А окончательную, по-видимому, теорию слабых взаимодействий удалось построить много позднее Глэшоу, Вейнбергу и Саламу. Добавление 87 года. Окончательную, это сильно сказано, многое еще неизвестно. Массы и другие свойства нейтрино, механизм СР-нарушения и другое. О его космологических работах и работах по теории элементарных частиц в 60-х годах я пишу в дальнейшем. Они послужили толчком и отправной точкой для моих работ того времени. Мои отношения с Зельдовичем после того, как в 50-м году меня перевели на объект, стали более тесными и оставались такими в дальнейшем, до его отъезда с объекта. На работе наши кабинеты были рядом. Первые годы это не были отдельные кабинеты, мы сидели с кем-то еще. Я с Игорем Евгеньевичем и с Романовым. Коттеджи, в которых мы жили, тоже были рядом или через улицу. В 49-50-м годах Яков Борисович жил в семейном доме Жени Забабахина. Его довольно-таки холостяцкая комната, вернее, крытый балкон, называлась «Членкорохранилищем». В течение дня то он, то я по нескольку раз забегали друг к другу, чтобы поделиться вновь возникшей научной мыслью или сомнением, просто пошутить или что-то рассказать. Мы обсуждали не только сложные и важные научные и технические проблемы, но и развлекались более простыми, как я их называю, любительскими физическими и математическими задачами, соревнуясь друг с другом в быстроте и остроумии решения. Мне и в голову не приходило, что между нами может быть какое-то соперничество, кроме научно-спортивного. Так оно объективно и было. Однажды весной 50-го года я шел с работы очень поздно. Была лунная ночь, длинная тень колокольни падала на гостиничную площадь. Неожиданно я увидел Зельдович. Он шел, задумавшись, с каким-то просветленным лицом. Увидев меня, он сказал: «Кто бы поверил, сколько любви скрыто в этой груди?» Объект. В некотором отношении большая деревня, где все на виду. Я знал, что это было время его романа с Ширяевой, расконвоированной заключенной. По профессии архитектор и художник, она была осуждена по политической статье, аналогичной нынешней 70-й, то есть распространение клеветнических измышлений. Тогда осужденных по этой статье на лагерном жаргоне называли «язычниками», то есть «за язык». После ареста Ширяевой муж отрекся от нее. Тогда такое происходило довольно часто. Ширяева выполняла работы по художественной росписи стен и потолков в генералке, в местном театре у начальства. Видимо, в связи с этим ее расконвоировали. Однажды, уже летом, Зельдович разбудил меня среди ночи. Юра Романов, спавший рядом, приподнялся с кровати, потом повернулся к нам спиной. Он никогда не спрашивал, что произошло. Яков Борисович был очень взволнован. Он попросил у меня взаймы денег. К счастью, я только что получил зарплату и отдал ему все, что было в тумбочке. Через несколько дней я узнал, что у Ширяевой кончился срок заключения, и ее вместе с другими в том же положении вывезли с объекта на вечное поселение в Магадан. Я уже писал об этом жестоком беззаконии. Зельдович сумел передать ей деньги. Через несколько месяцев Ширяева родила. Яков Борисович рассказывал, что в доме, где она рожала, пол на несколько сантиметров был покрыт льдом. Зельдович потом добился какого-то облегчения положения Ширяевой. А еще через 20 лет я увидел на научной конференции в Киеве Якова Борисовича с его родившейся в Магадане дочерью. Он сказал: «Познакомьтесь, это Шурочка». Она была удивительно похожа на другую его дочь, от жены Варвары Павловны. Кроме Ширяевой, у Зельдовича было слишком много романов, большинство из них было, как говорится, ниже пояса. Некоторые из этих историй я знал, они мне мало нравились. Яков Борисович мечтал когда-нибудь свести вместе своих детей. Я надеюсь, что это ему удалось или удастся. Время лечит и исправляет многое, но при полной честности. В середине 50-го года на объект прибыла комиссия, то ли из главного управления, то ли еще откуда-то, для проверки руководящих научных кадров. На комиссию вызывали по одному. Мне задали несколько вопросов, которых я не помню. Потом был и такой. «Как вы относитесь к хромосомной теории наследственности?» Это было после сессии «Восхнил» 48-го года, когда лысенковский разгром генетики был санкционирован Сталином. Таким образом, этот вопрос был тестом на лояльность. Я ответил, что считаю хромосомную теорию научно правильной. Члены комиссии переглянулись, но ничего не сказали. Никаких орг-выводов в отношении меня не последовало. Очевидно, мое положение и роль на объекте уже были достаточно сильны, и можно было игнорировать такие мои грехи. Через пару недель ко мне пришел Зельдович и сказал, что надо выручать Альтшулера. Лев Владимирович Альтшулер, начальник одного из экспериментальных отделов, был давним знакомым Зельдовича. Его роль в разработке атомных зарядов и изучении физических процессов была очень велика. Оказывается, Альтшулеру на комиссии был задан такой же вопрос, как и мне. И он со свойственной ему прямотой ответил так же, как я, но, в отличие от меня, ему грозит увольнение. Зельдович сказал, «Сейчас на объекте Завинягин. Если вы, Андрей Дмитриевич, обратитесь к нему с просьбой об Альтшулере, то, быть может, его не тронут. Я только что разговаривал с Забабахиным. Лучше всего, если вы пойдете вдвоем». Через полтора часа вместе с Женей Забабахиным я уже входил в кабинет начальника объекта, где нас принял Завинягин. Это имя еще будет встречаться в моих воспоминаниях. Авраамий Павлович Завинягин в то время был заместителем Ванникова. Фактически же, по реальному негласному распределению власти, и так как Ванников очень большую часть времени проводил вне ПГУ, в начальственных сферах очень многое решал и делал самостоятельно. Он был еще из орджоникидзевской команды, кажется, одно время был начальником магнитстроя, в 30-е годы попал под удар, но не был арестован, а послан в Норильск начальником строящегося комбината. Известно, что это была за стройка. Руками заключенных, среди тундры, на голом месте, в условиях вечной мерзлоты, пурги, большую часть года, полярной ночи. Бежать оттуда было почти невозможно. Самые отчаянные уголовники иногда пытались бежать вдвоем, взяв с собой фраера, чтобы убить и съесть в пути. Я не думаю, чтобы это было только страшными рассказами. Смертность там была лишь немногим ниже, чем на Колыме. Температура в забоях лишь немногим выше, но тоже минусовая. После смерти Завинягина в 56-м году Норильскому комбинату присвоено его имя. Завинягин был жесткий, решительный, чрезвычайно инициативный начальник. Он очень прислушивался к мнению ученых, понимая их роль в предприятии, старался и сам в чем-то разбираться, даже предлагал иногда технические решения, обычно вполне разумные. Несомненно, он был человек большого ума и вполне сталинистских убеждений. У него были большие черные грустные азиатские глаза. В его крови было что-то татарское. После Норильска он всегда мерз и даже в теплом помещении сидел, накинув на плечи шубу. В его отношении к некоторым людям, потом ко мне, появлялась неожиданная в человеке с такой биографией мягкость. Завинягин имел чин генерал-лейтенанта госбезопасности. За глаза его звали Генлен или Авраамий. Я иногда задавался мыслью, что движет подобными людьми. Честолюбие, страх, жажда деятельности, власти, убежденность. Ответа у меня нет. Но все вышенаписанное — это мои позднейшие впечатления. Тогда, в 50-м году, мы просто видели перед собой большого начальника. Он выслушал нас с Женей и сказал, «Да, я уже слышал о хулиганской выходке Альтшулера. Вы говорите, что он много сделал для объекта и будет полезен для дальнейших работ. Сейчас мы не будем делать орг-выводов, посмотрим, как он будет вести себя в дальнейшем». После этого Звенягин расспросил нас о работах, ведущихся в отделе, и отпустил. Он остался доволен, что мы помним все числа на память, и сказал, что у Лаврентия Павловича, то есть у Берии, спрашивать числовые данные — любимый прием проверять профессиональный уровень работников. Все окончилось благополучно. Но сейчас, спустя 32 года, я задаю себе вопрос: а почему Зельдович не пошел сам или вместе с нами? К сожалению, здесь, по-моему, проявилась тенденция Якова Борисовича в делах, которые могут привести к неприятностям, даже сравнительно незначительным, использовать других, самому оставаясь в тени. Это одно из проявлений того, что я назвал выше потребительским отношением. В деле с Альтшулером, быть может, причина, но не оправдание, опасение Якова Борисовича, что Звенягину известны его личные отношения с Альтшулером, и это сделает его ходатайство неэффективным. Но совершенно так же через несколько лет он предложит мне написать письмо по литературным вопросам, потом выступить в защиту арестованного, нашего общего знакомого. Обо всем этом я рассказываю дальше. Конечно, какую-то роль играет еврейство Зельдовича. Ему, быть может, кажется, что как еврей он не будет столь неуязвим, его вмешательство окажется менее эффективным. Я знаю, однако, евреев и представителей других национальностей, которые, не обладая высоким положением и защищенностью Зельдовича, ведут себя совсем иначе при определении личной меры ответственности в обществе. Их мало, но они есть. О некоторых из них я пишу во второй части моих воспоминаний. До поры до времени я был склонен считать эти черты поведения Зельдовича не слишком серьезными грехами. Каждый делает, что может, а в каких-то областях Зельдович делает очень много, особенно в науке, в ее популяризации, во введении в науку молодых. Говорили мы с Яковом Борисовичем и на общественные темы, не знаю только, всегда ли он был со мной откровенен. Правда, я и сам нередко не слишком умен. Почему же я должен предполагать абсолютное понимание и, следовательно, сознательное притворство у других? И все же, всерьез ли говорил Яков Борисович, что ему нравится картина «Утро нашей Родины»? Сталин с плащом, перекинутым через руку, на зелено-голубом фоне колхозных полей и строек коммунизма. Повторяю, не исключено, что всерьез. Но иногда Яков Борисович говорил интересно, с умом и искренностью, с волнением. Некоторое произведение «Сам издата» я впервые увидел у него, от «Теркина на том свете» до «Реквиема Ахматовой». В словах, в отношении ко мне Якова Борисовича я часто чувствовал определенную теплоту. Тем горше были мне некоторые факты его поведения в последние 10 лет. В 1973 году, когда в газетах появилась явно передернутая заметка о моем с Гальчем и Максимовым письме в защиту Пабло Неруды, Зельдович позвонил нам по телефону. «Подошла Люся», — сказала. «У нас радость, мальчик родился». «Мотя, наш внук». Зельдович перебил ее. «Вы бы лучше за другим мальчиком смотрели». И когда я взял трубку, набросился на меня с нападками, столь же шаблонными, как, мне кажется, несерьезными и неискренними. Через 2 года, после присуждения мне Нобелевской премии мира, Зельдович опять позвонил и потребовал, чтобы я не принимал этой провокационной премии, совсем в духе газеты «Труд», назвавшей ее 30 серебряниками, да еще с намеком на еврейство моей жены. Это «Труд», а не Зельдович. Яков Борисович не мог не знать в обоих случаях, что наш телефон прослушивался. Я говорю о прошлом времени, так как с момента моей высылки телефон в нашей московской квартире выключен, хотя меня там и нет, тем более нет телефона в Горьком. Зельдович вслед за телефонным звонком послал письмо аналогичного содержания, опять же, наверняка зная, что все мои письма просматриваются КГБ. Непонятно, зачем ему было нужно так подчеркнуто демонстрировать свою лояльность и одновременно мою изолированность. Когда меня беззаконно выслали в Горький, мне кажется, я имел право рассчитывать на активные действия в защиту моих прав Зельдовича. и других моих коллег, столь же защищенных, как и он. В феврале 81 года я послал ему и Харитону письмо с просьбой предпринять ходатайство, кабинетные и неоткрытые, чтобы способствовать прекращению трагической, непереносимой для меня ситуации заложничества Лизы Алексеевой. Подробно я пишу об этом в одной из последних глав второй части. Из письма было ясно, насколько важно для меня это дело и как я рассчитываю на его помощь именно в этом деле. Яков Борисович ответил отказом, ссылаясь на шаткость своего положения. Его, как он писал, не пускают за границу дальше Венгрии. Это писал мне трижды герой социалистического труда. Академик, никогда не использовавший резервов своего положения, очень прочного, как я убежден. А по существу я его просил о не более трудном. Другой вопрос, помогло ли бы его ходатайство, чем дело Альтшулера, о котором я писал. Харитон не ответил мне вообще. Таковы сложные, неоднозначные мои отношения с Яковом Борисовичем Зельдовичем на 34-м году от нашей первой встречи. Добавление 87-го года. Все это я писал в 82-м году. Тогда еще не прошла горечь от пассивности Якова Борисовича в деле Лизы, от других неприятных эпизодов. Это, конечно, отразилось на тоне моего рассказа. Сейчас я хотел бы вернуться к более терпимому взгляду, с учетом всех сторон его богатой личности и всей его судьбы. Недавно Яков Борисович подошел ко мне во время собрания Академии наук и сказал на бегу, как всегда он куда-то торопился: «В прошлом было всякое, давайте забудем плохое, жизнь продолжается». Да, конечно. Добавление, январь 88 года. 2 декабря 87 года Яков Борисович умер от инфаркта. Мы так и не успели как следует поговорить, встретиться. Все наносное, мелочное отпало, исчезло. Остались результаты его постоянной, поистине необъятной работы. И те, кто с его помощью вошли в науку. Я иногда ловлю себя на том, что веду с Яковом Борисовичем мысленный диалог на научные темы.